сильнее к себе. И сказку мне подари, герой, в которой лишь ты. Любовный сон о тебе, прижми сильнее к себе. И сказку мне подари, герой, в которой лишь ты. Вдвоем, вдвоем, мы вдвоем, весь мир мы перевернем. Судьбы моей он рассвет, а кто он, это секрет. Вдвоем, вдвоем, мы вдвоем, весь мир мы перевернем. Судьбы моей он рассвет, а кто он, это секрет. Я как цветок для тебя раскрою все лепестки. Ты солнце, я как луна, любовь мою береги. Я как цветок для тебя раскрою все лепестки. Ты солнце, я как луна, любовь мою береги. Вдвоем, вдвоем, мы вдвоем, весь мир мы перевернем. Судьбы моей он рассвет, а кто он, это секрет. Вдвоем, вдвоем, мы вдвоем, весь мир мы перевернем. Судьбы моей он рассвет, а кто он, это секрет. Вдвоем, вдвоем, мы вдвоем, весь мир мы перевернем. Судьбы моей он рассвет, а кто он, это секрет. Вдвоем, вдвоем, мы вдвоем, весь мир мы перевернем. Судьбы моей он рассвет, а кто он, это секрет.